А вон твой отец. А это старший мой брат, убитый им на земле Фландрии? Кабальеро! — взывала испуганная его речами девушка. — Что вы говорите? Придите в себя! — Пойдем, пойдем, я хочу видеть их, я хочу сказать им, что я люблю тебя, и хочу, чтобы ты стала моей женой. Неужели они не поймут? Неужели не пожалеют меня? Пусть их души вернутся в темные бездны океана и никогда больше не покидают его! Говоря это, корсар, который от пережитых волнений, казалось, совсем потерял рассудок, увлекал Анарату к берегу за собой. В глазах его горели странные огоньки, все тело сотрясало конвульсивная дрожь. Когда они вышли на берег, луна вот-вот должна была зайти в море. Огромная серебряная полоса светилась на воде, которая точно озарилась изнутри и приобрела внезапно необычайную прозрачность. Корсар остановился как вкопанный, со страшно расширившимися глазами, устремленными на эту сверкающую полосу. — Я вижу их, вижу там! — воскликнул он, указывая рукой в море. — Вот, они поднимаются из глубины на сверкающей волне. Они глядят на нас. Я вижу, как их глаза сверкают точно молнией сквозь эту прозрачную толщу вод. А этот грохот, который отдается у меня в ушах... Так взорвался фрегат, его взорвал твой отец. Смотри, какой-то корабль поднимается из глубины на поверхность. О, Господи, это же мой молниеносный! Давай скорее взойдем на него! И весь во власти своих безумных галлюцинаций он поднял на руки Анарату и вступил с нею в воду навстречу набегающей волне. «Я иду к вам!» — лихорадочно бормотал он. — Я иду к вам, братья! Казалось, он не замечает, что шагает по воде, что с каждым шагом погружается в море. В страхе девушка прижалась к нему, не зная, как его успокоить, а он все шел и шел, и вода уже доставала ему до пояса, а волны доплескивались до плеч, еще шаг, и море поглотило бы их. Безумного корсара и плачущую, но решившую погибнуть вместе с ним девушку. Но внезапно корсар остановился, словно придя в себя. Его взор прояснился, дыхание стало ровнее. — Где я? — спросил он. — Что я собираюсь сделать, Анарата? Девушка, рыдая, прильнула к нему, и ее влажные шелковистые локоны коснулись его разгоряченного лба. «Жизнь или смерть?» — спросил он. «Твоя любовь», — прошептала она. На другой день, обшарив вдоль и поперек весь берег, Кармо с товарищами и отряд индейцев нашли на песке лишь мантилью и золотую корону, а рядом валялся кинжал корсара. Пересчитали лодки на берегу. Одной не хватало. Заключение. А через 3 месяца после описанных событий небольшое пиратское судно случайно оказалось в этих краях и вошло в залив, чтобы укрыться от бури. Едва оно бросило якорь, как от берега отделилась лодка с двумя белыми в оборванной, выгоревшей на солнце одежде и полуголым негром атлетического сложения —